Глава 35. В 5 часов спустя час после курьера из кафе в дом неожиданно ворвались Нат с Байроном. Именно ворвались. Дверь распахнулась, и эти двое буквально вбежали в гостиную. Они явно не ожидали как минимум моего присутствия, так как Нат, держа перед собой закупоренную бутылку с шампанским, едва не подпрыгнула, увидев нас с Айрис, сидящими за столом на кухне. «Что вы здесь делаете?» Все еще широко улыбаясь и тяжело дыша, поинтересовалась огневолосая, подойдя к нашему столу и оценивающим взглядом окинув лежащую на нем гору жирной бумаги из-под чизбургеров. «Погоди-ка». Она внимательно посмотрела на Айрис, с которой была знакома лишь косвенно. «У тебя разве свадьба не сегодня?» «Не сегодня», — многозначительно ответила Айрис, тяжело выдохнув, опустив глаза и поджав губы одновременно. «Она ушла из-под венца», — невозмутимо пояснила я. «Что?» Нат, вцепившись в меня разгоряченным взглядом, едва ли не вскрикнула от восторженного удивления. «Да», — коротко подтвердила мои слова Айрис, тем самым заставив Нат вновь посмотреть на нее. «Ну, ты хоть довольна?» — задала совершенно неожиданный вопрос огневолосая, явно пребывающая в приподнятом настроении, отчего Айрис вдруг приободрилась. «Более чем. Вот и замечательно», — с откровенной бодростью провозгласила Натаниэль. «Что-то случилось?» Прищурившись, я перевела свой коронный подозрительный взгляд с Нат, настоящего позади Айрис Байрона. «Что-то должно случиться», — оголил белоснежные зубы красавчик. «Представляешь, он сделал мне предложение». Запрокинув голову, засмеялась Нат, указав на Байрона своей левой рукой, в которой все еще держала бутылку шампанского. «М-да», — протянула я, представив, как Нат охладила безумный порыв парня своим трезвым отказом. «Что? М-да», — перекривляла меня огневолосая. «Я согласилась?» На мгновение я проглотила язык. Уставившись на подругу широко распахнутыми глазами, я пыталась понять, разыгрывает ли она меня или говорит серьезно. «Ты что?» — наконец переспросила я. «Она согласилась», — усмехнулся Байрон, и теперь я перевела свой ошарашенный взгляд на него. В отличие от Айрис, эти двое не блефовали. Они и вправду решили сделать это. Дариан появился на пороге нашего дома за несколько секунд перед тем, как Нат откупорила шампанское, так что он успел увидеть фонтан брызг, окропивших едва ли не всю нашу крошечную кухню. О том, что я не собираюсь отмывать последствия всеобщего веселья, я благоразумно сообщила после того, как в мой бокал налили положенную мне дозу алкоголя, чтобы случайно не лишить себя удовольствия с непредвиденной выпивкой. Странно, но Айрис, как несостоявшуюся часом ранее невесту, новость о создании новой пары не только не расстроила, но даже искренне порадовала. Невооруженным взглядом можно было заметить, что она довольна тем, что попала в эпицентр празднования чего-то бурного, что затмевала ее сегодняшняя фиаско с обменом обручальных колец на собственной свадьбе. Однако у меня были вопросы поважнее, чем эмоциональное состояние своих странных родственников. Отведя Дариана на шаг от кухни, я вцепилась в него пронзительным взглядом. «Что ты здесь делаешь?» Едва сдерживая свое негодование, полушепотом поинтересовалась я. «Раз уж свадьба твоей кузины сорвалась, значит, у нас появился свободный вечер». Многозначительно повел бровями Риордан. «А как ты узнал, что я здесь?» Не без напряжения в голосе поинтересовалась я, подсознательно подозревая неладное. «Я, конечно, еще обсужу с тобой вопрос о невыполнении тобой договоренности о том, что твой телефон должен быть доступен для меня 24 часа в сутки. Однако и без помощи мобильной связи найти тебя не составило особого труда. Сама подумай, куда бы ты, сбежав с невестой, отправилась, не имея лишних денег на отель?» «Ну да, логично. Я бы поехала домой, заперлась бы на ключ, никому бы, кроме курьера из кафе, не открывала. Однако все перевернулось вверх дном из-за неожиданного появления Байрона с Нат. Я гулко выдохнула, но особого облегчения не ощутила. «Так что, останемся здесь с твоими друзьями?» Он повернул в руке бокал с недопитым шампанским. «Или уедем отсюда?» «Держу пари, сегодня в эти двери много людей будет ломиться». Дариан одарил меня испытывающим взглядом. Он был прав. Я уж лучше предпочту его компанию, компании шумных родственников и друзей семейства. «Мы уйдем», — повернувшись к Нат, Байрону и Айрис, Все еще находящимся на кухне сообщила я и сразу же перевела взгляд на Айрис. «Все нормально?» «Не переживай», — хлопнула Айрис по спине Нат. «Мы с Байроном присмотрим за тем, чтобы до нее сегодня никто не добрался». «Кстати, о недоступности». Дариан вошел на кухню и, вытащив из внутреннего кармана своего смокинга конверт, протянул его Айрис. «Этот подарок был рассчитан на твою свадьбу, но, думаю, теперь его можно назвать подарком в честь твоего освобождения». «Я не могу принять». Айрис уверенно отрицательно замахала головой, по-видимому, решив, что он протягивает ей деньги. «Считай это моей платой за посещение великолепного шоу, организатором которого ты выступила. Все равно этот подарок возврату не подлежит». С этими словами Дариан положил конверт на край залитого шампанским стола и, словив растерянную улыбку Айрис, которая проявилась в слегка приподнятом левом уголке губ, уже хотел развернуться, чтобы покинуть мокрую кухню. Но Нат его остановила. «Не знаю, что ты там ей подарил», — ухмыльнулась рыжеволосая, шею которой обоими предплечьями обнимал стоящий за ее спиной Байрон. «Но надеюсь, вкус у тебя хороший». «Надеешься?» — ухмыльнулся Дариан, явно уловив ее еще непонятный никому из присутствующих посыл. «Надеюсь», — уверенно повторила Нат, «потому что приглашаю тебя на нашу с Байроном свадьбу. В субботу, 5 сентября. Только приглашение пока неофициальное. Дождись открытки, я передам ее через Ташу». Нат перевела свой заговорщический взгляд с Риордана на меня, но я не смогла ответить ей такой же лучезарной улыбкой. Запрокинув голову, я зажмурилась и едва не простонала от осознания того, что Нат сделала это специально. Она подставила меня лишь из-за слепой веры в то, что между мной и Дарианом может быть нечто большее, чем пользовательские отношения. Как вышло у нее с Байроном? Можно ли считать подобный поступок предательством? Я пока не определилась, решив переложить этот вопрос на плечи времени. Оно покажет. Оно всегда показывает.